Я впервые видел заранее обреченный наш крупнейший промышленный город. Мне был точно известен день, когда по мостовым харьковских улиц загрохочут фашистские танки. Это должно было случиться 25 октября. Невыносимо тяжело было думать об этом. Я легко представил себе, сколько колебаний, сколько трудных часов пришлось пережить верховному главнокомандующему перед тем, как отдать приказ оставить Донбасс и такие города, как Харьков и Белгород. Неудивительно, что и наш главком Тимошенко сейчас ходил мрачнее тучи. Он тяжело переживал необходимость сдачи важнейшего экономического района страны, хотя и сознавал неизбежность этого шага. Вот мы уже именовали юго-восточную окраину Харькова и выбрались на шоссе, бесконечной змейкой вьющейся в направлении Чугуева. По нему сплошным потоком двигались машины с бойцами и с военными грузами. Наш шофер Стражинский, несмотря на свое мастерство, вел машину со скоростью пешехода. В Чугуев прибыли около 9 часов утра. Сразу же попытались войти в контакт со штабами армий. Но это оказалось непросто. С фланговыми 6-й и 40-й армиями удалось связаться быстро, а штабы центральных 21-й и 38-й армий разыскали по радио лишь через 2 часа. Отход осуществлялся в трудных условиях. Гитлеровцы наседали очень крупными силами, стремясь наносить удары на стыках. Но все наскоки врага успешно парировались. Вскоре прибыл военный совет. Тимошенко, выслушав мой доклад, отдал ряд уточняющих распоряжений армиям. К вечеру маршал, оставив в Чугуеве группу командиров во главе со своим заместителем генералом Костенко, вылетел на основной командный пункт в Валуйке. Мы последовали вместе с ним. Новый КП был уже полностью развернут. Связь действовала более или менее нормально. Маршал Тимошенко почти не отходил от аппаратов, ведя переговоры с командармами. Убедившись, что отход армии Юго-Западного фронта проходит без особых осложнений, он особенно пристально следил за действиями наших южных соседей. То и дело маршал вызывал на провод командующего Южным фронтом генерал-полковника Черевиченко и командующего взаимодействующей с ним 56-й отдельной армии генерал-лейтенанта Ремезова. Черевиченко докладывал, что 12-я и 18-я армии отходит строго по плану, без каких-либо осложнений. Хуже на южном крыле фронта. 17 октября войска Клейста ворвались в полосу 9-й армии и овладели Таганрогом. Сюда спешно переброшена 136-я стрелковая дивизия из 18-й армии. Маршал Тимошенко предупредил командующего фронтом, что с падением Таганрога возникла угроза выхода противника в тыл наших войск. Чтобы не допустить этого, он приказал немедленно усилить боевой состав 9-й армии средствами противотанковой обороны, наладить ее взаимодействие с 56-й отдельной армией, оборонявшей Ростов. На помощь 9-й армии маршал пообещал перебросить еще одну танковую бригаду с юго-западного фронта. Враг неудержимо рвался к Ростову. Маршал Тимошенко потребовал от нас подробного доклада о силах, оборонявших город. Мы быстро собрали эти сведения. 56-я отдельная армия только еще формировалась из войск Северо-Кавказского военного округа. К 17 октября ее 2 стрелковые и 1 кавалерийская дивизии успели занять оборонительный рубеж в тылу 9-й армии на линии населенных пунктов Генеральская, Синявка, в 25 километрах западнее Ростова. В гарнизон города входили Ростовское артиллерийское училище, окружные курсы партийно-политических работников, военно-политическое училище, 230-й конвойный полк, 33-й мотострелковый полк, Ростовский коммунистический полк и полк народного ополчения. Всего 6392 человека. За пределами города в распоряжении командарма находились 64-я кавалерийская дивизия, дивизион бронепоездов, Севастопольское военно-морское училище и отряд кораблей Азовской военной флотилии. Танков не было. Этих сил явно не хватило бы, чтобы остановить танковую армию Клейста в случае ее прорыва к Ростову-на-Дону. К тому же оборона города готовилась крайне медленно. Строительство укреплений задерживалось из-за недостатка рабочих рук. Слабые стороны обороны ростовского направления были хорошо известны Ставке. По ее распоряжению на усиление армии генерал-лейтенанта Ремезова были выделены 3 стрелковые, 1 кавалерийская дивизии и отряды 2 военных училищ из Краснодара. По настоянию Ставки в конце октября активизировались оборонительные работы на подступах к Ростову и в самом городе. В них широкое участие приняло местное население. Если на Южном фронте противнику пока удавалось сохранять за собой инициативу, и нам оставалось лишь лелеять надежду на стабилизацию положения, то на Юго-Западном фронте во второй половине октября мы имели возможность твердо контролировать и направлять ход событий. Даже не терпевший благодушия и самоуспокоенности маршал Тимошенко вечером 20 октября с удовлетворением выслушал доклад Бодина. Войска отходили строго по плану, вопреки отчаянным попыткам противника помешать этому. Бодин подчеркнул, что теперь стал ясен замысел фашистского командования. Рассечь войска Юго-Западного фронта в 3 направлениях. От Сум на Белгород, от Богодухова на Харьков и от Лозовой на Барвенково. Но все его планы разбиваются о стойкость наших соединений. Отход совершался неравномерно. Правофланговая 40-я армия оказалась на несколько десятков километров западнее остальных войск. Это было сделано с умыслом. Соединение левого крыла соседнего Брянского фронта отстали. Поэтому Ставка потребовала от нас задержать отход 40-й армии, пока левофланговые соединения Брянского фронта не отойдут на одну линию с ней. И 40-я армия остановилась и твердо удерживала этот рубеж. Маршал Тимошенко остался недоволен лишь тем, что отвод войск осуществлялся слишком линейно. Большинство армий фронта имеют одноэшелонное построение сил и средств, без их уплотнения на главных направлениях, без выделения сильных резервов. Рассматривая карту, он спросил, почему Гордов разбросал все свои дивизии по фронту? Немедленно соедините меня с ним. Через несколько минут он уже говорил в трубку. Здравствуйте, товарищ Гордов. Создается такое впечатление, что ваши дивизии разбрелись. Это не только затрудняет управление ими, но и обрекает армию на пассивность. А мы должны стараться при отходе наносить противнику максимальный урон. Товарищ главнокомандующий, оправдывался Гордов, враг все время норовит обойти наши дивизии, вклиниться в их стыки, вот и приходится повсюду держать войска. Но вы не учитываете, что вытягивать войска в ниточку – это все равно, что за стеклянной перегородкой прятаться от града летящих камней. Ведь противник в любой точке легко разорвет эту нитку и пойдет гулять по вашим тылам. А у вас нет достаточных резервов, чтобы помешать этому. Совсем иначе получилось, если бы вы не разбрасывали свои силы, а создали мощные ударные кулаки. Тогда смогли бы крепко бить противника, чуть он попытается вклиниться в расположение ваших войск. Должен заметить, что маршал Тимошенко неустанно заботился о создании достаточно крупных фронтовых резервов, стараясь располагать их там, где можно было ожидать удара противника. Это не только позволяло вовремя парировать вражеские атаки, но и сберегало наши силы. Дивизии и корпуса, пока они находились в резерве, успевали пополниться людьми, вооружением и немного отдохнуть, чтобы со свежими силами вновь вступить в сражение. «Я прошу», — сказал командир, — «разрешить армии не задерживаться на промежуточном рубеже. Тогда мы выиграем время и оторвемся от противника, чтобы лучше организовать оборону на следующем рубеже». «Нет», — последовал ответ, — «на промежуточном рубеже придется обязательно задержаться, иначе вы поставите под угрозу армию Подлоса, которая вынуждена дожидаться отхода Брянского фронта». Слушая этот разговор, я невольно сравнивал наше нынешнее положение с летними событиями. Фашистское командование прилагало все усилия, чтобы расколоть фронт наших отходящих войск своей излюбленной тактикой клещей, откусывать и перемалывать их по частям. Но то, что врагу иногда удавалось в первые недели войны, теперь не получалось. Горький урок, полученный нами, не пропал даром. Мы приобрели опыт. Ядро почти всех наших соединений состояло теперь из обстрелянных бойцов и командиров. Воинское мастерство командного состава всех степеней и в первую очередь оперативного звена заметно повысилось. Наше командование стало лучше маневрировать резервами. Хотя условия для материального обеспечения войск и ухудшились, партии и правительства сумели с максимальным эффектом использовать все ресурсы для поддержания боеспособности армии. Я отнюдь не хочу уверить читателя, что отвод наших войск проходил совсем гладко. Ведь какая махина и на каком огромном пространстве передвигалась под неослабевающим напором фашистских полчищ. И все же то, что нам довелось увидеть в октябре 1941 года, нельзя было даже сравнивать с тем, чему мы были свидетелями, когда наши войска отступали от границы к Днепру. В то время мы только и занимались тем, что вызволяли окруженные полки и дивизии, предпринимали неимоверные усилия, чтобы ускользнуть из очередных клещей. Теперь этого не было. Армии отходили в тесном взаимодействии. И если одна из них оказывалась в трудном положении, то соседи замедляли свой отход и приходили на помощь. Случалось, что фашистам и удавалось прорываться на отдельных направлениях, но они быстро там же и находили себе могилу. Так было 21 октября. Из 38-й армии донесли, что две крупные фашистские группировки, стремясь с обеих сторон обойти Харьков, пробились сквозь наши арьергарды и захватили города Дергачи и Марефа, прикрывавшие подступы к Харькову. Главком немедленно нацелил сюда значительные силы фронтовой авиации, а командарму приказал выбить противника из захваченных населенных пунктов. И войска 38-й армии выполнили приказ. Решительной атакой они очистили оба города. Гитлеровцев, засевших в каменных зданиях, выжгли огнеметами. Это охладило пыл фашистов. Они больше не пытались взять Харьков в клещи. В те дни мы снова убедились, как важно соблюдать суворовское правило. Каждый воин должен знать свой маневр. То ли из-за спешки, то ли из-за стремления сохранить все в тайне, в некоторых подразделениях не только рядовым бойцам, но и командирам не разъясняли смысл предстоящего отхода. А кое у кого сложилось мнение, Коль отступаем, значит, враг уже в нашем тылу. И наиболее ретивых приходилось задерживать довольно далеко от своих дивизий. Военный совет немедленно обсудил этот вопрос. Начальник политуправления фронта, бригадный комиссар Галаджев, признал, что командиры и политработники допустили серьезную ошибку, не разъяснив людям существо предстоящего маневра. Военный совет направил в войска соответствующую директиву. На места выехали специальные группы командиров и политработников из фронтового аппарата. Им было поручено не только помочь в организации разъяснительной работы, но и принять некоторые практические меры, чтобы упорядочить отход, сосредоточить на маршрутах движения войск тягачи и тракторы для рассасывания пробок, наладить службу регулирования, обратиться к местному населению с просьбой помочь в ремонте дорог. На призыв Военного совета фронта горячо откликнулись партийные организации всех частей. В подразделениях были проведены беседы с бойцами. В результате в войсках еще больше повысились организованность и дисциплина. К 22 октября соединения Юго-Западного фронта стали сосредоточиваться на очередном промежуточном рубеже по линии река Сейм, исток Северского Донца, города Белгород, Харьков, Славянск. Мы все беспокоились за Харьков, ведь на оборону такого большого города были выделены всего лишь одна стрелковая дивизия и бригада войск НКВД. Но события показали правильность решения главкома. Он считал, что после отпора, который получили фашисты при попытке обойти город, они будут вынуждены атаковать его в лоб. А такие атаки сможет отбить и сравнительно небольшой гарнизон, если он использует оборонительные сооружения, созданные на подступах к городу и внутри него. Не успели наши войска закрепиться на новом рубеже, как опять завязались ожесточенные бои на многих участках фронта. Стремясь избежать неоправданных потерь, маршал Тимошенко собирался продолжить отвод армии на очередной промежуточный рубеж. Но представители фронтового командования донесли, что все дороги к востоку от Белгорода и Харькова до предела забиты тыловыми частями и учреждениями. Автомашины из-за осенней распутицы продвигаются медленнее черепахи. И главком вынужден был отдать приказ до 25 октября удерживать занятый рубеж. Тем временем штаб фронта и штабы армии прилагали все силы, чтобы продвинуть застрявшие на дорогах колонны. Было принято решение автомашины по возможности заменять мобилизованным в колхозах и в учреждениях гужевым транспортом, а высвободившиеся грузовики стягивать в тыл и создавать из них резервные автобатальоны. Убедившись, что работа по расчистке дорог идет полным ходом, маршал Тимошенко 23 октября распорядился подготовить армиям директиву об организации отхода на назначенной ставкой новый оборонительный рубеж. Косторное, Старый Оскол, Красный Лиман. В 13 часов я принес проект директивы главкому. Он подписал ее, внеся лишь одно исправление. Отход начать не в ночь на 26 октября, а на сутки раньше. «Нечего войскам нести лишние потери», — пояснил он причину поправки. По замыслу маршала, сосредоточение войск на новом рубеже должно было завершиться до 2 ноября. Вглядываясь в карту, Семен Константинович проговорил: «Меня очень тревожит, где идут сейчас бои в Харькове, на окраине или уже в самом городе. Я предупредил Цыганова, что он не может уйти из Харькова раньше назначенного срока и пока не выведет из строя все важные в военном отношении объекты. Штабу фронта надо проследить, чтобы это было выполнено в точности. Когда я пришел к Бодину, чтобы доложить о новом распоряжении главкома, у него был Галаджев. Начальник политуправления фронта говорил ему с жаром. «Нет, Павел Иванович, так дальше продолжаться не может. Нужно немедленно поставить вопрос на военном совете». «Успеется, Сергей Федорович», — ответил Бодин. «До того ли сейчас, чтобы толковать о наградах? Да и не ради орденов наши люди сражаются». В живых карих глазах Галаджева промелькнула досада. «Вот и ты тоже заладил. Некогда, дескать, сейчас заниматься пустяками. Нужно, мол, поскорее пробки на дорогах рассасывать, да выводить войска из-под ударов. А кто будет рассасывать пробки? Кто держит врага, не щадя жизни? Люди, наши замечательные бойцы и командиры. А мы упускаем возможность отметить их подвиг, влить в людей новые силы. Да все это я понимаю. А если понимаешь, почему не хочешь поддержать меня? Ведь что у нас сейчас получается? Вот уже почти 4 месяца идет война. И наши люди сражаются геройски. Не их вина, что подчас обстановка складывается не в нашу пользу, и нам приходится отходить. Ну, согласен, пока можно и не спешить с награждением высшего командного состава. А вот бойцов и командиров тактического звена обязательно нужно награждать. Пусть видят, что народ, командование знают и ценят их боевые дела. А пока ведь с этим плохо. Знаешь, сколько награждено на нашем фронте за все время, что мы воюем? Всего 399 человек, а отличившихся тысячи, десятки тысяч. Вот я и настаиваю обсудить вопрос на военном совете. Возможно, пора и в правительство обратиться с предложением дать командующим право награждать отличившихся в боях орденами и медалями от имени Президиума Верховного Совета СССР. Ну хорошо, сдался Бодин. Сегодня же буду говорить об этом с главкомом и думаю, что он поддержит нас. Вот это другое дело. Галаджев широко улыбнулся и, молча кивнув нам, покинул кабинет. Ох и настойчиво же, сказал Бодин. Уж коль вцепится в дело, то добьется своего. Я доложил начальнику штаба об указании маршала Тимошенко и свои предложения по их выполнению. Договорились, что сегодня же пошлем в Харьков офицеров нашего штаба, чтобы они на месте помогли командованию гарнизона города. Наши товарищи самолетом добрались до Харькова. Город был окутан дымом, противник безжалостно бомбил и обстреливал жилые кварталы. Начальник гарнизона генерал Маршалков сообщил, что части держатся стойко, хотя в большинстве они состоят из необстрелянных бойцов, вооруженных только винтовками и гранатами. Не хватает транспорта, боеприпасы на позиции приходится подвозить на трамваях. Неоценимую помощь войскам оказывают харьковчане. Они сформировали полк народного ополчения, более 1000 человек. Желающих было во много раз больше, но не всем хватило оружия. Немногочисленный гарнизон пока успешно сдерживает натиск 3 немецких дивизий. У противника здесь более 30 танков, а защитники города могут противопоставить им лишь 14 легких стареньких танков. Рабочие тракторного завода перехватили их с дороги в плавильную печь и своими руками восстановили эти списанные в металлолом машины. Накануне группа фашистов ворвалась в город. Наши бойцы стремительно контратаковали ее и обратили в бегство. Многим гитлеровцам довелось пройтись по городу, но не в роли победителей, а пленных. Когда наши посланцы сообщили генералу, что по директиве командования фронта защитники Харькова должны покинуть город в ночь на 25 октября, он твердо заверил: «Продержимся, обязательно продержимся». Представители фронта выяснили, что в действиях штаба гарнизона города и командования 38-й армии иногда не хватает согласованности. Так 216-я стрелковая дивизия получает приказы одновременно и из штаба обороны города, и из штаба армии. Двойное подчинение вносит путаницу. В частности, из-за этого 216-я стрелковая сегодня пропустила противника на улицу Свердлова. У командира был в резерве батальон, он бросил его в контратаку, но она не получилась. Сейчас командир дивизии просит разрешения отвести части за реку Лопань. По мнению Маршалкова, этого делать не следует. Наши представители побывали у командарма. 38-й армии командовал генерал-майор Цыганов, принявший ее у генерала Фекленко. Помнится, кое-кто удивился, почему Тимошенко выдвинул Цыганова на пост командующего армией, прикрывавшей важнейшие направления. Дело в том, что этому генералу раньше не доводилось командовать крупными соединениями. В 1935-1937 годах он был помощником начальника Тамбовского пехотного военного училища, а затем работал в военно-хозяйственной академии. В июле 1941 года оттуда его направили на фронт в распоряжение главкома юго-западного направления. Цыганова и использовали в соответствии с его опытом, назначили заместителем начальника штаба направления по тылу. Но маршал Тимошенко быстро разглядел в этом хозяйственнике задатки крупного командира, и когда представилась возможность, смело поставил его во главе армии. Главком не ошибся. Из Цыганова получился хороший командарм. Генерал заверил, что сделает все, чтобы выполнить приказ, и признал, что действительно надо теснее взаимодействовать со штабом гарнизона города. Он обещал принять в этом отношении необходимые меры. Выправляем положение. Командир 216-й дивизии сегодня ночью не только без разрешения оставил все кварталы, расположенные западнее реки Лопань, но и, что больше всего меня огорчило, выехал из Харькова вместе со штабом. При отходе дивизии за реку фашистам удалось невредимым захватить один мост. Правда, наши части не позволили врагу воспользоваться им, чтобы перейти на восточный берег, но положение остается напряженным. Я послал туда комбрига Жмаченко. Этот железный человек без приказа не уйдет из Харькова. Представитель штаба фронта сообщил командарму, что главком особенно предупреждает его, чтобы ни один важный в военном отношении объект не достался фашистам в целости. Генерал огорченно развел руками. Один объект уже достался им целехеньким, но остальные взорваны. Надеемся разрушить и захваченный немцами мост. Сейчас по нему сосредоточен огонь значительной части артиллерии, брошены штурмовики, и туда выслана диверсионная группа подрывников.